Третий параграф 8 главы. Теория голодания. Человеческий опыт показывает, что голод – это общее чувство, локализующееся в области желудка. Чувство голода возникает, когда желудок пуст, и исчезает, когда он наполнен пищей или водой. Существует несколько гипотез, объясняющих появление чувства голода. Как уже было упомянуто, за передачу ощущения голода и насыщения отвечает гипоталамус. В экспериментах на животных обнаружено, что разрушение центральных или наружных участков гипоталамуса приводит к ожирению или к голодной смерти соответственно. В эти процессы вовлечены и другие отделы мозга. Ощущение голода и насыщения связаны с отделами центральной нервной системы и гипоталамуса. Современные физиологи считают, что уровень глюкозы в крови играет основную роль в возбуждении голода. Древний человек получал энергию из растительной пищи, используя глюкозу, а также фруктозу, то есть углеводы, как источник энергии. Растительные жиры, содержащиеся в растительной пище, относятся с химической точки зрения к ненасыщенным жирам, а насыщенные жиры есть результат переработки глюкозы в человеческом организме. Таким образом, человек имеет два источника энергии – углеводы и животные жиры. Эти два источника выступают и как топливо, и как регулятор энергетического гомеостата. В этом процессе участвуют два гормона – инсулин и гормон роста. Инсулин необходим для усвоения глюкозы, поэтому глюкоза стимулирует поступление инсулина в кровь из поджелудочной железы. Гормоны роста стимулируют поступление жирных кислот из жировых депо. Запас жира не расходуется, пока в крови достаточно концентрация глюкозы, поступающей в организм вместе с пищей. Повышение концентрации глюкозы в крови воспринимается гипоталамусом как сигнал к снижению поступления гормона роста из гипофиза. Снижение уровня этого гормона приводит к уменьшению концентрации жирных кислот в крови. Инсулин также тормозит мобилизацию жира из жировых депо. Таким образом, во время питания углеводами запасы жира сохраняются и пополняются. Если в крови накапливается избыток глюкозы, то под влиянием инсулина она превращается в жир. Во время короткого голодания недостаток глюкозы вызывает чувство голода, и в качестве топлива используются запасы жира. Глюкоза сохраняется для питания нервной ткани. Более того, глюкоза начинает производиться из аминокислот белка, так как запасы глюкозы в организме ограничены. Эти процессы также управляются гипоталамусом. Помимо жиров и углеводов при голодании, для деятельности сердца, мозга, желез внутренней секреции, крови и так далее требуются белки. Они черпаются из резервов, имеющихся в тканях, менее важных для организма. Было доказано, что при использовании белковых резервов утилизируются прежде всего болезненно измененные ткани, опухоли, спайки и прочее, то есть организм действует по принципу «щадить все здоровое и устранять больное». Различают три стадии голодания. Пищевое возбуждение, нарастающий ацидоз, компенсация. В начале первой стадии полностью сгорают запасы животного сахара, гликогена. Щелочность крови не падает, самочувствие остается нормальным. Крылатое выражение медицины «жиры сгорают в огне углеводов», к сожалению, справедливо только на первой стадии голодания. Вторая стадия наступает, когда исчезают запасы гликогена, и кровь насыщается продуктами неполного сгорания жира, среди которых ацетон, масляные кислоты и другие. Это явление называется ацидозом. При этом щелочной резерв крови падает, ухудшается самочувствие, однако включаются и защитные механизмы, управляемые гипоталамусом. Организм начинает производить сахар из собственного жира и белка, и к концу второй стадии жир снова полностью перерабатывается, не оставляя продуктов неполного сгорания. Организм переходит на внутреннее, эндогенное питание. Таким образом, чем хуже, тем лучше. Возникновение ацидоза помогает организму перейти на полное внутреннее обеспечение. При этом организм начинает усваивать углекислый газ, подобно тому, как это происходит в растительном мире, для которого это является нормой. Вдыхаемый воздух становится источником питания и основой для синтеза белков. Дополнительным сырьем служат балластные белки, образующиеся в процессе жизнедеятельности организма и являющиеся уже ненужными. Во время голода, при расщеплении этих белков, а также очагов инфекции и патологических тканей, организм обеспечивается белковым питанием и одновременно освобождается от шлаков. Более того, организм усваивает азот из воздуха в момент резкого снижения поступления белков. В этот период клетки питаются настолько полноценно и оптимально, что продуцируются высококачественные нуклеиновые кислоты, лежащие в основе восстановления иммунного и генетического аппарата. Во время любых пищевых диет такой эффект получить нельзя. К началу третьей стадии голодания жировая ткань начинает расходоваться более экономно, а развитие ацидоза приостанавливается на определенном уровне. Все процессы становятся сбалансированными, и организм переходит на стабильное внутреннее питание. Синтез белка с использованием углекислого газа и азота воздуха – нормальное явление для растительного мира. В начале развития нашей планеты концентрация углекислого газа была более высокой, и растительный мир использовал его для синтеза белка и других соединений. Млекопитающие и птицы развивались при меньшей концентрации углекислого газа в атмосфере, поэтому механизмы его усвоения у животных развиты слабее. Однако в стрессовой ситуации, какой для них является голод, эти механизмы снова начинают работать. Расщепление ненужных белковых структур в организме находится в пропорциональной зависимости от усвоения клетками углекислого газа. По сравнению с другими стрессовыми воздействиями на организм, голод является самым естественным и независящим от внешних воздействий фактором омоложения организма. Оно происходит за счет восстановления наследственного генетического аппарата ресинтеза белковых структур. Таким образом, благодаря полному отсутствию внешнего поступления пищи, в организме происходит переход на внутреннее питание, запуск избирательного аутолиза, поедание ненужных белков, выведение чужеродных веществ, усиление иммунной, генной и тепловой защиты, замедление генерации стволовых клеток во время голода и усиление генерации в период восстановления, усвоение углекислого газа и азота из воздуха, идеальный биосинтез белка, нормализация микрофлоры, усиление ферментативной активности, нормализация сосудистой и нервных систем, психологический и физиологический отдых, обновление слизистых и поверхностей желудочно-кишечного тракта, обновление всех клеток организма, очищение желчных протоков и восстановление нормального артериального давления и веса тела. Голод необходимо закончить при появлениях одного из четырех признаков. Первое. возникновение волчьего аппетита. Второе. Обильного выделения слюны. Третье. Очищение языка. Четвертое. Потери 20-30% массы тела от нормы. После завершения выхода из голода улучшается качество и ожидаемая продолжительность жизни. В несколько раз увеличивается количество стволовых клеток, то есть стимулирование физиологической регенерации всех органов тела, усиливается общая резистентность организма. Только полное голодание позволяет человеческой системе из 10 в 14 степени клеток быстро, безопасно, оптимально, дешево и надежно запустить эти процессы в организме. Во время питания невозможно безопасно стимулировать физиологический процесс регенерации и роста белковых структур. Кроме лечебного голодания, пока неизвестно ни одного способа увеличения предстоящей продолжительности человеческой жизни на 20-30% и улучшения ее качества.